Вы говорите о жнеце?» Ледяная улыбка Граффиаса трансформировалась в звериный оскал. Глаза Тревора расширились. «Нет, нарцисса. Он говорит не о жнеце, а о существе более, значительно более опасном. Ваш отец, он не осмелится. Они посеяли ветер, тони, так пусть пожинают бурю. Я не позволю». Погасшие глаза Тревора вновь вспыхнули багровым пламенем. Граффиас соизволил встать, и его взгляд также наполнился багровым пламенем. «Не суйся, тони, не смей мешать моему отцу. Это его право, ты не понимаешь. Я, все мы все понимаем, остальные братья, и Чара», кивнули головами. «Вы сумасшедшие!» Лицо Тревора заострилось и приобрело звериные черты. Нарцисса с изумлением наблюдала, как тело Тревора начало увеличиваться в размере. «Как только ваш отец вступит на землю Азкабана, да, сквозь багряное пламя в глазах Граффиаса появилось безумие, как только отец вступит на землю Азкабана, зерно окончательно проснется, и трансформация станет необратимой. Но у волшебников еще есть время не допустить этого, не так ли? Всего-то нужно вспомнить о своей совести и о том, что наша семья сделала для них. Думаешь, что волшебники объединятся против несправедливости и примчатся к Азкабану, дабы отбить ваших родителей и министра и его головорезов? Отбить до того, как их отвезут на остров? Этого не будет. Очень на это надеюсь», — буквально выплюнул Граффиас. «Давно пора проредить это племя». Тревор направился к выходу из зала, но Граффиас обошел стол и закрыл собой выход. «Граффиас», — на последних крупицах своего терпения прорычал Тревор, — «ты не понимаешь. Вы не понимаете. Он этого не допустит. Он дал людям право выбора», — не согласился с ним Граффиас. «Он, в отличие от своих детей и творений, слово свое держит. Расскажи это моему первенцу». За спиной Тревора раскрылось два крыла. «Ангелы отдельно, люди отдельно», — не согласился с ним Граффиас. «Право выбора было дано людям, а не...» «Не думаю, что Михаил с тобой согласится». Зал накрыло тишиной. Спустя долгую минуту Граффиас отошел от прохода и сказал: «В таком случае, дедушка, советую поговорить с Михаилом. Посоветуй ему договориться с моим отцом, иначе у тебя станет на одного брата меньше». И тут их перебил голос нарциссы. «Тони, кто ты?» Чара хмыкнула. «Меня больше интересует, куда направился Драко». «Драко?» — не поняла нарцисса. «Да, он только что пересек границу нашего домена». Нарцисса и Тревор переглянулись. «Я никуда его не отправляла, и он ничего мне не говорил». Чара, видя, как Чара вздрогнула, а вслед за ней и остальные ее братья, нарциссе захотелось сжаться и забиться в самый дальний и темный угол. По ее телу пробежал табун мурашек. Она чувствовала всеми фибрами своей души, что с кем-то из ее близких может произойти беда. Заикаясь, нарцисса прошептала: «Читетаетта». Тревор судорожно втянул воздух и выдохнул. «Связь крови. Ты, как и мы, почувствовала, что Гарри Поттер вступил на землю Азкабана. Меня больше беспокоит сын», — окрысилась нарцисса. Чара задумчиво почесала свою изящную бровь. «Драко последовал вслед за нашими мамой и папой. Но зачем? На него это не похоже, Рон», — предположила нарцисса. «Нет», — Чара прикрыла глаза. «Сейчас Рон хвостиком бегает за своей новой подружкой-оборотнем. За этой, рыженькой. Как ее там?» «Да какая разница?» — вспылила нарцисса. «Куда, и самое главное, зачем отправился мой сын?» Тревор, успевший взять себя в руки и успокоиться, пожал плечами и убрал крылья. «Можно попробовать посмотреть в его комнатах. Может, Драко записку оставил, или еще что-то». Спустя 5 минут вся компания ввалилась в комнаты Драко. «Тони», — нарцисса смотрела на то, как Тревор смотрит на персик, лежащий на столе. «Джошуа», — хором выдохнули Поттер и Тревор. «Если это то, о чем мы подумали, — сказала Чара, — то у Драко проблемы». «Кто такой Джошуа?» — вскинулась нарцисса. «Потом», — буркнул Тревор, — «долго рассказы». Но его перебила Чара. «Если Драко полезет, а за то время, что я успела его узнать, он наверняка полезет, то быть беде. Слишком сильна в нем кровь Блэков». Нарцисса ухватила главное. «Драко в смертельной опасности», — закончил за нее Тревор. «Джошуа может видеть варианты будущего дальше и глубже, чем кто-либо из ныне живущих. Если с ним говорил Джошуа, то Драко, наверняка, попытается освободить Гарри и Гермиону из Азкабана». Нарцисса бросилась к выходу из замка и на ходу крикнула: «Мне нужно к сыну». «Я с тобой», — сказал Тревор. «А мы», — раздался голос Граффиаса. «Нет». В следующий момент нарциссу подхватили руки Тревора и оторвали от пола. Под мощными хлопками крыльев стены коридора смазались. Спустя всего несколько секунд Тревор и нарцисса вылетели из замка и направились в сторону границ домена. Проводив две стремительные фигуры, Чара сказала: «Надеюсь». Но в этот момент ее обняли надежные руки старшего брата. «Мама и папа справятся. Уж кто-кто, а папа? Угу!» — прозвучало где-то в районе его груди. «Папка, он такой. Начало конца». Часть седьмая. Как только Скримджер и его люди вывели Поттеров, Филча и Джинни из главного зала Хогвартса, МакГонагалл сказала: «Мистер Криви, мисс Паркинсон, мисс Спатил, прошу следовать за мной». Проведя студентов в кабинет редакции страничка Хогвартса, МакГонагалл наложила на дверь чары и обернулась к студентам. «Я понимаю, что данные события выбили вас из колеи, но во имя Гарри, Гермионы, мастера Филча и Джинни, я прошу вас взять себя в руки. Мне, всем нам нужна ваша помощь». Криви, как истинный гриффиндорец, тут же сделал шаг вперед. «Что от нас требуется, профессор?» «От вас, мистер Криви, нужны колдографии о событиях сегодняшнего утра. С омутом памяти, как мне известно, вы научились работать виртуозно. И чем больше будет колдографий, тем лучше. Мисс Паркинсон, мисс Спатил, с нас статья», — хором выдохнули девушки. «Не просто статья, разгромная статья. Мир должен узнать о той грязи и беззаконии, которые были совершены в стенах этого замка». МакГонагалл внимательно посмотрела на девушек. «И я не преувеличиваю. Я добьюсь того, чтобы ваша статья вышла во всех мировых газетах. Подробности, молодые люди. Я хочу видеть подробности. В особенности в отношении Альбуса Дамблдора и его преступном сговоре с нынешним министром. В своей статье выскажите свое мнение о происходящем. И не стесняйтесь в своих выражениях, молодые люди. Как показывает опыт Риты Скитер, читатели это любят. Имеет смысл высказать свое мнение и свои страхи. В конце концов, на месте Поттеров могли быть и вы. Да, не забудьте напомнить, как директор Тревор вместе с лордами из попечительского совета заставили Альбуса Дамблдора уничтожить рабские контракты. Кстати, мистер Криви, среди тех контракт был контракт на ваше имя. Колин судорожно сглотнул слюну. «А к какому сроку?» «Вчера», — отрезала МакГонагалл. «Но создать это самое вчера предоставьте мне». Неожиданно сквозь кабинет прошла волна страха и ужаса. «Что, что это было?» — выдавил из себя Колин, подбегая к забившимся в угол перепуганным девушкам. МакГонагалл хмуро осмотрелась. «Я не знаю, мистер Криви, но это не снимает с нас поставленной задачи». Спустя 4 часа статья и колдографии были готовы. Взяв рукопись с колдографиями и терзаемая дурными предчувствиями, МакГонагалл достала маховик времени. Отчитав нужное количество оборотов, профессор растворилась в воздухе. Главный редактор газеты «Ежедневный пророк» уже собирался домой, как двери его кабинета распахнулись. «Мини, Джонни», — улыбнулась МакГонагалл. «Какими судьбами?» «У меня, у нас мало времени. Задержи своих людей, или срочно вызови их обратно». «Мини, что случилось?» «Джон, как-то я оказала тебе услугу, и ты пообещал». «Минерва», — обиженно надулся Джон. «Извини, просто события выбили меня из колеи. Так что случилось, случится». МакГонагалл положила пергамент и стопку колдографий. «Завтра, утром». Мельком глянув на маховик времени, Джон вчитался в пергамент. «Спустя 40 минут, твари, я немедленно начну печатать, Джон». МакГонагалл многозначительно дотронулась до маховика времени. «Я понял. Думаю, клятвы о неразглашении для моих сотрудников будет достаточно. Ты меня правильно понял. Мало ли кому они пожелают шепнуть по секрету». Джон понимающе кивнул головой и дополнил: «Не говоря о том, что часть из них находится на содержании у министерства». «Да, Джон. Важно, чтобы статья вышла не раньше 10 часов утра завтрашнего дня». МакГонагалл вновь дотронулась до артефакта. «Иначе последствия будут». Джон поднял руку. «Дальше можешь не объяснять. И еще. Да-да, я хочу, чтобы эта статья попала во все мировые газеты. Это возможно?» — задумчиво протянул Джон. «Да», — Джон решительно кивнул головой. «Сделаю. А пока, ты не против?» «Конечно, Мини. Можешь здесь располагаться». Как только Скримджер покинул границы Хогвартса, он начал давать указания. «Так, вы», — Скримджер посмотрел на наемников, — «отведете задержанных в Азкабан и возвращаетесь в министерство. Штурм Малфой Минора на время отложим. Вы четверо, со мной. Долорес, вы тоже со мной». Переместившись в министерство магии, Скримджер стремительно направился к своему кабинету. «Господин министр», — попыталась пролепетать Амбридж, — «бы хотела высказать несколько своих мыслей насчет Поттеров в Азкабане. Если вы хотите поговорить о своей несвоевременной инициативе в отношении Гермионы Поттер, то вынужден вас разочаровать. Более того, От Скримджера повеяло нешуточной угрозой. Вы даже не можете представить себе, как я разочарован. Лишь теперь Скримджер и Амбридж заметили то, что жизнь в Министерстве магии замерла. Работники Министерства молча смотрели на Скримджера и Амбридж. Кто-то из чиновников стоял в одиночестве, кто-то в компании своих друзей, но объединяло их всех одно. Все они стояли с газетой «Ежедневный пророк». Это правда? К министру стремительно подошел волшебник в красной мантии главы Авроров. Наемники тут же вышли вперед и закрыли собой Скримджера. Это правда? Повторил свой вопрос волшебник и поднял газету так, чтобы был видно главную страницу. Скримджер сделал шаг вперед и, вырвав газету из рук, впился взглядом в заголовки статей. «Работорговля детьми в Хогвартсе». Страницы 2, 3. «Почем нынче герои и их жены?» Страница 4. «Преступный сговор между министром Скримджером и Альбусом Дамблдором». Страницы 5, 7. «Гарри Поттер и его жена посажены в Азкабан». Страница 8. «Хотите переспать с женой Гарри Поттера? Обращайтесь в Министерство магии и записывайтесь в очередь». Страница 9. «Хотите посмотреть на зоофилию между Гермионой Поттер и оборотнем? Обращайтесь к первому заместителю министра, Долорес Амбридж». Страница 10. Стоило Скримджеру прочитать заголовок последней статьи, как он с ненавистью посмотрел на Амбридж, желая испепелить ее взглядом. И ему это почти удалось, так как одежда на Амбридж начала дымиться. Глава Аврората задумчиво посмотрел на реакцию министра и на кончики волшебных палочек, которые были направлены наемниками ему в лицо. «Значит, это правда. Возьмите». Волшебник протянул министру лист пергамента. «Здесь мое заявление об увольнении». Скримджер, едва сдерживая бешенство, молча обошел, теперь уже бывшего главу Аврората. Но стоило ему подойти к своему кабинету, как его секретарша указала на стопку пергаментов на своем столе. «Господин министр», — выплюнула девушка. «Сотрудники Аврората в полном составе подписали заявление об увольнении, за исключением. А, я вижу, новый глава Авроров уже передал вам свое заявление об отставке. Вот», — девушка положила на стопку заявление еще одно. «Это мое заявление. Я увольняюсь». Девушка вышла из приемной и хлопнула дверью. «Господин министр, Долорес», — зарычал Скримджер и посмотрел на Амбридж, как на лужу из блевотины, «если вы не можете сказать что-нибудь умное, и если вы хоть немного дорожите своим здоровьем и жизнью, советую вам заткнуться». «Господин министр», — не отступил Амбридж, «желая реабилитироваться, вам не кажется, что если Авроры ушли в полном составе, то они могут попытаться освободить Поттеров?» В этот момент по министерству прокатилась волна холода и ужаса. Наемники и Скримджер выхватили свои волшебные палочки и, не сговариваясь, встали спина к спине, заняв круговую оборону. Волшебники тут же накрыли себя общим защитным куполом. Лишь Амбридж, оставшись стоять в одиночестве, и испуганно пискнула. «Че-те-те-те-та-это было? Где драка?» Нарцисса носилась по берегу и одно за другим сыпала поисковые заклинания. Тем временем Тревор посмотрел на остров. Несмотря на расстояние, он отчетливо видел, как черный дракон выгнулся дугой в предсмертных конвульсиях. «Где мой сын?» На плечо нарциссы легла ладонь Тревора, и женщину ослепила вспышка света. Стоило ей проморгаться, как вместо мрачного берега моря нарцисса увидела, что стоит на незнакомой лесной поляне. «Какого?» Нарцисса попыталась трансгрессировать обратно и продолжить поиски сына, но с ужасом осознала, что не может этого сделать. Она поспешила покинуть поляну и повторила попытку. Тот же результат. Невидимая сила не давала ей вернуться. «Тони!» — прорычала нарцисса, поняв, чьих это рук. Взмахнув в порыве ярости волшебной палочкой, она срубила дерево. Проводив взглядом падающее дерево, она повторила заклятие. Под звуки падающего второго дерева нарцисса поняла, что пусть она и лишена возможности к трансгрессии, но не к магии. «Экспекто патронум». Перед нарциссой появился ее патронус, в виде белоснежного лебедя, Люциус. Рявкнула нарцисса. «Наш сын в смертельной опасности. Я не успеваю ему помочь. Драка где-то возле Азкабана». Патронус мигнул и пропал. «Тони!» Сквозь багровый туман бешенства в глазах, рычала нарцисса. Как осмелился. И в этот момент нарциссу накрыло волной страха и ужаса. Проведя бессонную ночь, МакГонагалл, дождавшись отмеченного времени, переместилась к Хогвартсу. Она еще раз сверилась с часами. Именно сейчас ее двойник, вместе со студентами, закрылась в кабинете редакции страничка Хогвартса и наложил чары, дабы написать разгромную статью. МакГонагалл вновь осмотрела главный зал и студентов в поисках причины той ужасной волны, которая должна будет прокатиться по замку с минуты на минуту. Дамблдор уже вернулся в главный зал, дабы быть в курсе событий. Очевидно, он пострадал не столь сильно, как всем могло показаться со стороны. Внезапно Сивилла Трелани схватила Дамблдора за пострадавшую руку, и, глядя в его лицо, хрипло проговорила: «Сегодня тот, у кого было могущество победить темного лорда, рожденный на исходе седьмого месяца, отмеченный темным лордом как равным себе, и не знающий всей его силы, сегодня он умрет, один из них должен был пасть от руки другого, ибо ни один из них не может жить спокойно, пока жив другой. Тот, кто достаточно могущественный, чтобы победить темного лорда, рожденный на исходе седьмого месяца, сегодня он умрет от руки темного лорда». Многие студенты ринулись из главного зала, чтобы написать письма своим родителям, а спустя еще 10 минут сквозь Хогвартс пронеслась та самая волна страха и ужаса. Для МакГонагалл мир покачнулся, и она обессиленно рухнула на мраморный холодный пол. Она поняла, она почувствовала, она даже не заметила, насколько сильно привязалась к этому пареньку. «Гарри», — со слезами на глаза прошептала профессор МакГонагалл, — «прости». Стоило ноге Гарри коснуться камней острова Азкабан, как от этого места, по всему острову, покатилась волна, как пепел или пыль, веками копившаяся в замурованных подземельях, и, оказавшись потревоженным внезапным порывом ветра, так и волна пробудила в земле спящую до сих пор силу. «Что про их хрх-хрх?» — это было последнее, что успел сказать один из наемников. Опавшие кандалы с рук Гарри Поттера еще летели к земле, а размазанная тень их недавнего обладателя уже промелькнула между наемниками. И вот 10 тел с разорванными горлом начали падать на каменистый пляж, захлебываясь в собственной крови. Вслед за их телами упали кандалы с рук Гермионы. Но Гарри не обращал на них никакого внимания. Его взгляд осматривал остров и замок. «Гермиона», — голос Гарри дрожал от едва сдерживаемого экстаза, — «ты только посмотри, сколько же здесь силы». Джинни испуганно смотрела на то, как вокруг Гарри задрожал воздух, и непонимающе посмотрела на Филча. А вот Филч, судя по вылупленным от озарения глазами, все понял очень даже хорошо, даже слишком. Перехватив взгляд Джинни, Филч прошептал: «Идиоты, какие же в нашем министерстве сидят идиоты. Засадить некромантов в такое место — это просто дементоры», — пискнула Джинни, увидев приближающиеся силуэты, и поспешила отойти к самому дальнему концу лодки. На лице Гарри появилась кровожадная улыбка. А вот и главное блюдо. Почувствовали смерть волшебников и спешат. Ну-ну, куда? Дементоры осознали, кто к ним приплыл на огонек, и бросились в рассыпную. Гарри переплел пальцы рук в сложную фигуру, которыми, в основном, предпочитают пользоваться волшебники Китая или Японии. Из сложенных ладоней вырвалась струя дыма, пепельного цвета. Буквально за несколько секунд столб дыма поднялся на сотню метров. Достигнув наивысшей точки, дым, словно столкнувшись с невидимой преградой, паутиной начал расползаться в стороны, образуя купол. И вот, спустя меньше минуты, купол полностью накрыл весь остров. Джинни попыталась спросить, что Гарри делает, но не успела. Несколько дементоров на полной скорости налетели на купол. Звук столкновения был такой, словно они на полном ходу столкнулись со скалой. Дементоры, понимая, что оказались в ловушке, заметались вдоль преграды в поисках выхода. «Сейлаа». По мере преображения Гарри в дракона, его голос изменился на рык. «Творец, сколько аж жез здесь с Сейлаой». Черный дракон завороженно наблюдал за метаниями дементоров. Тем временем, сквозь камни, начал просачиваться серый туман и стал стремительно впитываться в тело черного дракона, образуя вокруг него вихрь. Сам же дракон, по-прежнему, с хищной улыбкой, наблюдал за мечущими в панике дементорами. «Джинни», — спросила Гермиона, — «ты знаешь, чем питаются дементоры?» «Нашими хорошими воспоминаниями». «Не совсем». Гермиона, не отрываясь, смотрела на дракона. «Чувствами, эмоциями», — предположил Филч, — «как то читал об эмоциональных вампирах». «В точку», — Гермиона мельком глянула на Сквиба. «Но задайтесь вопросом, если дементоры питаются положительными чувствами, то почему они боятся Патронуса? Ведь если телесный Патронус состоит из положительных чувств и воспоминаний, они питаются отрицательными эмоциями», — догадался Филч. «Вот почему они боятся телесных Патронусов. Они их просто не переваривают». «Верно», — Гермиона вновь кивнула головой. «Дементоры — это эмоциональные вампиры. Они поглощают отрицательные эмоции, преобразуются ее в нужную им энергию. Но если человеку или волшебнику, из-за их воздействия, станет по-настоящему плохо, то душа просто покинет физическую оболочку. В то же время, когда дементор пробуждает у своей жертвы самые плохие воспоминания и вытягивает из мага отрицательные эмоции, некроэнергия, выдохнул Филч. В этом момент в теле волшебника вырабатывается некроэнергия. Гермиона кивнула головой. Но в отличие от физических ритуальных пыток, что практикуют некроманты, некроэнергия, полученная в результате духовной пытки, намного гуще и плотнее. Насколько? Филч завороженно смотрел на то, как тело дракона поглощает некроэнергию. О, печально улыбнулась Гермиона. Вы даже не представляете, насколько. Именно этим дементоры и занимались здесь все это время. Они заставляли волшебников страдать. Понимаете, страдать волшебников, не маглов, как это делали некроманты, волшебников. Так это, сколько же здесь собралось некроэнергии за 1000 лет? Джинни испуганно ухватилась за руку Филча, неосознанно ища защиту. Это вот, я же говорю, хмыкнул Филч. В нашем министерстве сидят сплошные идиоты. Мисс Уизли, вы знаете, что такое бензин? Да, папа показывал, как он может гореть. Вы хотите сказать, что... Филч кивнул головой. Ты правильно поняла, Гарри Поттер, некромант, и эти идиоты привезли его на сосредоточение его силы. Для Гарри Поттера здесь, это как в костер кинуть бочку с бензином. Гермиона отрицательно покачала головой. Я бы сказала, как костер бросить в океан бензина. Да, кивнула головой Гермиона, из-под земли, под ногами моего мужа, бьет некроэнергия, которая на протяжении тысячелетия напитывался этот остров. Джинни задумчиво почесала щеку. Но я думала, что дементоры... Нет, Гермиона поняла ход ее мыслей, дементоры поглощают только эмоции. Вдруг от дракона раздался рев боли, и рухнув, дракон забился от болевых судорог. Гарри, Джинни попыталась кинуться к дракону, но ее перехватила рука Гермионы. Назад. Но ведь Гарри, дура. Я сказала назад. Дракон взревел так, что у волшебников едва не лопнули барабанные перепонки. Когти дракона впились в каменистую почву, оставляя в ней глубокие борозды. Дракон перекатывался с места на место, разбрасывая огромные каменные глыбы. Теперь Джин не понимала, что если бы она подошла к дракону, то ее бы просто размазало по камням. На глазах девушки появились слезы, и Джинни закричала. Что с ним? Черный дракон начал стремительно худеть, и теперь это стало отчетливо видно. Мерлин, прошептала Джинни, с ужасом отвела свой взгляд от дракона, чья плоть начала осыпаться пеплом, обнажая белоснежный костяк. Что с Гарри? Прошептал Филч. Концентрация некроэнергии достигла своего пика, что привело к окончательному пробуждению и развитию всех его даров как некроманта. Это было его наследие. Наследие смерти. Но за все нужно платить, в том числе за силу. И теперь, голос Гермионы наполнился болью. Гарри, он умирает. Джинни отвернулась, чтобы не видеть страданий дракона. Но неожиданно рука Гермионы схватила голову Джинни. Нечеловечески сильные пальцы, словно стальные прутья, впились ей в затылок и повернули ее лицо в сторону того, кто когда был Гарри Поттером. «Смотри, Джинни, смотри, что они сделали с моим мужем. Такова благодарность магического мира. Смотри, Гагарриум умирает, смерть и возрождение. Они всегда идут с некромантами плечом к плечу». Тело дракона выгнуло дугой и замерло. Гарри, из глаз Гермионы потекли слезы. «Нет», — плачущая Джинни яростно замотала головой. «Он не может умереть». С дракона пеплом осыпалась последняя плоть, обнажая белоснежный костяк. «Мой Гарри умер». Голос Гермионы неожиданно окреп, дабы возродиться вновь. «Что?» — растерялся Филч. Костяной скелет дракона дрогнул. Затем еще раз, и еще раз. Вот он начал подтягивать к себе переднюю лапу. В глазницах черепа загорелись зеленые огоньки, которые начали стремительно разгораться. Филч отступил назад и прикрыл собой Джинни. «Вы хотите сказать, что Гарри Поттер превращается в лича?» На глазах Филча движения костяного скелета дракона становились все увереннее и увереннее. И вот, наконец, он поднялся и твердо встал на 4 лапы. Раскрыв костяные крылья, наполненные мраком, дракон-лич поднял к небесам свою ужасную голову. Мир огласил крик, полный боли и ненависти ко всему живому. Во все стороны ударила магическая волна, наполненная страхом и ужасом. Все живое было извещено о приходе в мир новой силы. В следующее мгновение от дракона полыхнуло голодом, и он, взмахнув крыльями, ринулся к дементорам. Гермиона сошла с лодки и сказала: «Вам пора». Лодка сама соскользнула с берега, стремительно унося Филча и Джинни подальше от острова. Начало конца. Часть 8. С острова донесся вой очередного дементора. Обеспокоенный Тревор смотрел на то, как существо, когда-то бывшие Гарри Поттером, поглощает души, что носил в себе очередной страж Азкабана, тысячи и тысячи душ волшебников и магических существ, что за эти тысячелетия успели скопить в себе дементоры, еще до того, как Министерство магии заключило с ними так называемый договор. Вот последний дементор был разорван в клочья, и Тревор увидел, как взгляд дракона Лича проскользнул по окрестностям. Взгляд коснулся его, и этого было достаточно, чтобы Тревор ощутил, как по его нервам словно ударила молния. Голод. Гарри Поттера изнутри разрывало только два чувства – ненависть и всепоглощающий голод. Вот к дракону Личу стала подходить хрупкая фигура девушки. Стоило дракону Личу оторвать от Тревора взгляд и посмотреть на Гермиону, как между ними задрожал воздух. Тревор сузил глаза, развернув два крыла, и присел в боевую стойку. Меч он решил пока не доставать. Как, впрочем, и Шит, если Гарри не сможет вернуть себе разум, если Гермиона не справится, если, с яростью думал Тревор, то первое, что нужно будет сделать, это вывести внучку из-под удара. Голод от чудовища, что вольно или невольно сотворили волшебники, по-прежнему исходил голод. Он исходил волнами, как прилив. Прилив, который и не думает отступать. С ненавистью и голодом пришел страх. Страх, который испытывала душа мира, и вместе с душой мира ее страх разделило все живое на этой планете. Голод начал расти, теперь он накатывал не как прилив, а как цунами. Тревор чувствовал, как время неудержимо утекает. Вот пространство между девушкой и ее мужем дрогнуло, потом еще раз, и еще раз, и вот голод начал отступать. Тревор хотел радостно закричать: «Внучка, у тебя получилось, у вас получилось», но Тревор не просто промолчал, он боялся даже подумать об этом, чтобы не спугнуть момент. И вот голод, исходящий от дракона Лича, окончательно отступил, и монстр вновь осмотрел окрестности. Но теперь его взгляд не нес угрозу всему живому. Теперь там чувствовался разум. Разум, не скованный никакими узами человеческой плоти и ограничениями. А вместе с разумом, от дракона Лича исходила сила. Со спины Тревора раздался голос, который он не слышал уже очень и очень давно. Хорошо, что Люцифер не смог создать его. Тревор резко развернулся и прошипел: «Михаил». «Здравствуй, брат». Архангел Михаил кивнул Тревору головой. Какое-то время падший ангел, носящий имя Тревор, и Архангел Михаил смотрели друг на друга. «Михаил, зачем ты здесь?» Михаил кивнул головой в сторону острова. «Ты знаешь, зачем я здесь?» Тревор мельком посмотрел на остров и увидел, что появление нового действующего лица не осталось незамеченным. Гарри Поттер в облике костяного дракона Лича настороженно смотрел на Архангела. Очевидно, Гарри что-то почувствовал, и он осторожно обошел Гермиону, прикрывая ее своим костяным телом. Тревор вновь посмотрел на Михаила. «Ему с тобой не по пути, брат». Михаил усмехнулся. «Это не тебе решать, и не тебе», — отрезал Тревор. «Выбор за моим зятем. Он тебе не зять. Ты понял, что я имею в виду?» Какое-то время Михаил смотрел в глаза Тревору. Решил влить его в ряды независимых, если он того пожелает. Архангел усмехнулся. «А если не пожелает, я приму любой выбор своего зятя». Михаил удивленно приподнял бровь. «Да неужели?» И вновь между собеседниками нависла давящая тишина. Удивил, не выдержал Михаил. «Но проблема не в том, что хочешь ты или я. Проблема в самом его существовании. Это не тебе решать, брат», — процедил Тревор. «Он опасен», — устало выдохнул Михаил. «Как и все мы», — не отступал Тревор. «Никак мы», — не согласился Архангел. «Ты должен понимать, брат, что если твой, как ты говоришь, зять, попадет в лапы Люцифера, это окончательно разрушит то хрупкое равновесие сил». «Хватит, брат», — прервал его Тревор. «Даже если мой зять и выберет сторону Люцифера, в чем я сомневаюсь, это будет его право. Право, которое дал ему наш отец. И не тебе отменять его волю, брат. Не в этом случае, брат». С этими словами Михаил кивнул головой, и над островом, в небесах, открылся портал, через который стал влетать легион ангелов. Глаза Тревора расширились от ужаса. «Нет, брат, не смей, у меня нет выбора, жизнь вселенной, ты не понимаешь, брат», — прервал его Тревор. «Мой зять не тот человек, которого можно поставить на колени, но с ним можно договориться. Я и не собираюсь ставить его на колени, но мне нужны гарантии, что он не примет сторону Люцифера, иначе для всех нас это может стать катастрофой». «Нет». Тревор успел сделать шаг в сторону острова и поднять руку, словно все еще надеялся остановить непоправимое. От одного из вновь прибывших ангелов отделилась сияющая звезда и коснулась шеи костяного дракона Лича. Остров озарила вспышка, и сияющая белым светом звезда, вспыхнув, превратилась в ошейник. Вот дракон растерянно поднял костяную лапу и дотронулся до нового украшения на своей шее. «Это была одна из самых твоих больших ошибок, брат», — сказал Тревор, не отрываясь, смотря на действия своего зятя. Тем временем растерянный костяной дракон закончил обследовать новое украшение вокруг своей шеи и ухватился за него лапой. «Не советую», — прогремел спокойный голос архангела. Тем временем дракон, не обращая внимания на предупреждение, дернул за ошейник, желая снять его. Раздался треск от молний, исходящий от ошейника. Вслед за ударами молний раздался оглушительный рев. Тревор и Михаил присели, а Филч и Джинни на лодке, успевшие уплыть достаточно далеко, попадали, зажимая свои уши ладонями. «Я же предупреждал», — начал говорить Михаил, но был прерван очередным ревом дракона, который не прекратил попытки снять ошейник. «Бесполезно», — разочарованно покачал головой Михаил. «Чем сильнее ты будешь?» Дракон ухватился за ошейник двумя лапами и, рухнув на землю, усилил свой натиск на ошейник. «Ра!» разнеслось по окрестностям. Количество молний, исходящих от ошейника, и их сила заметно увеличились. «Остановись, брат!» — зарычал Тревор. «Это ты не мне говори, а ему. Он не покорится. Ни тебе, ни Люциферу. Сними!» Тревор начал приближаться к Михаилу. «С моего зятя оковы. Я не могу рисковать. Ра!» К крику одного костяного дракона добавился еще один крик еще одного дракона, а точнее, драконицы. Тревор и Михаил посмотрели на остров. Пока они отвлеклись разговором друг с другом, Гермиона приняла облик черного дракона, с цепочкой рогов на голове, в виде короны. «Вижу, что твоя внучка приняла твою кровь». Тревор неотрывно смотрел, как его внучка всеми силами помогает своему мужу снять ошейник, несмотря на страшные кровавые раны, которые оставляют на ее теле молнии от ошейника мужа. «А вот этого я не ожидал», — сказал обеспокоенный Михаил и вновь кивнул головой. От группы ангелов отделилась очередная сияющая звезда. «Что?» — успел вымолвить Тревор. Вспышка, и вокруг шеи Гермионы образовался ошейник. На несколько секунд оба дракона замерли, глядя друг на друга. Всю округу накрыло эмоциями, которые испытывали драконы. Непонимание, узнавание, удивление, злость, ненависть, гнев. Гарри Поттер посмотрел на Михаила, на ангелов, парящих под облаками, на Михаила, и первозданная и всепоглощающая ярость материальной волной обрушивалась на архангела. Вспышка света, и архангел Михаил стоит, закрывшись щитом. «А вот теперь, брат», — злорадно прорычал Тревор, — «тебя проблема, по сравнению с которой даже Люцифер рядом не стоял. Что ты имеешь в виду?» — спросил Михаил. Костяной дракон Лич повернул голову в сторону замка Азкабана. После того, как Гарри потратил столько сил, чтобы скинуть ошейник, который пытались надеть на него Дамблдор и маги Англии, ты закончил начатое ими, надев на него свой ошейник, как на раба, начал говорить Тревор, а костяной дракон приоткрыл пасть и начал вдыхать воздух. От замка потянулись темные ручейки энергии. Тревор и Михаил смотрели на то, как Гарри тянет на себя энергию боли и страданий, которыми столетиями пропитывались стены замка и земля Азкабана. Если перед Гарри еще можно было извиниться за рабский ошейник, который ты нацепил на его шею, поток энергии из стены и из земли, словно пробив плотину, внезапно резко увеличился. Энергия боли и страдания бурным потоком стала впитываться в скелет дракона Лича. Вот на костях начала образовываться плоть, больше похожая на нефть, чем на мясо. Но вот то, что ты надел на его жену рабский ошейник, он тебе никогда не простит. И вновь поток энергии начал стремительно увеличиваться. Вокруг драконов закружилась настоящая торнадо. Легион ангелов, прикрывшись щитами, поспешил отлететь подальше. В буйстве энергии можно было заметить тоненькие ручейки светлой магической энергии, которая стала видна на фоне темной энергии. И на фоне темной энергии было видно, как ручейки светлой энергии стали впитываться в тело молодой драконицы, заживляя ее раны и меняя цвет ее чешуи. «Энергия веры», — удивился Михаил. «Но откуда? Да еще и в таком количестве». Но количество светлой энергии веры не шло ни в какое сравнение с тем водопадом, что впитывал в себя уже бывший костяной дракон Лич. «Да что же они творили тут с магами?» — изумился Михаил. «Что? Резонанс? Откуда?» — прошептал Тревор, ища источник соприкосновения двух противоположностей. Искал и нашел. На лапе драконицы, излучая волны искажения, дрожал браслет. Тот самый браслет, что ей передал папа из Ватикана. Тот самый браслет, в котором была заключена одна из величайших реликвий христианского мира. И именно из него сочилась та самая энергия веры, что ощутил Михаил. Браслет вспыхнул и осыпался металлической стружкой. Драгоценный камень также треснул и также осыпался песком, освобождая сияющий гвоздь. Небеса озарились молниями, которые, не прекращая, начали бить по острову Азкабан. Драконицу окунул и поглотил вихрь из солнечного сияния, который начал стремительно набирать силу, преобразуясь в торнадо. Тревор и Михаил смотрели на два торнадо, достигшие своим размерами небес. Две противоположности стояли рядом, скрывая от взоров своих обладателей. «Надо же», — завороженно сказал Тревор, глядя на буйство силы. «Жизнь и смерть, начало и конец, что-то изменилось», — задумчиво пробормотал Михаил. «Торнадо сил начали слабеть», — сказал очевидный Тервор. «Не слабеть», — не согласился с ним Михаил. Внезапно торнадо остановили свое вращение и стали стремительно втягиваться к своему основанию. И лишь теперь можно было рассмотреть, как две противоположные силы окончательно втянулись в каждого из драконов. И вот на острове стоят два дракона. «Магический брак», — понимающе сказал Михаил. «Да, у нее те же способности, что и у ее мужа. Так же, как и Гарри, она может поглощать энергию». На месте одного из торнадо стояла изящная драконица, покрытая сияющей чешуей и сверкая чешуйками всеми цветами радуги. На месте другого торнадо стоял дракон, чья чешуя была черна, словно нефть. Покрытый буграми мышцы, покрытый черной чешуей, дракон вопросительно посмотрел на драконицу, и та подняла лапу. «Очевидно», — сказал Тревор на невысказанный вслух вопрос, — «молнии, что били из твоего ошейника, повредили защитную оболочку ее артефакта». Тем временем черный дракон провел лапой по камням и, подняв, посмотрел на нее. С черной чешуи лапы закапала кровь. «А это», — продолжил говорить Тревор, — «кровь из ран его жены, которые она получила, пытаясь снять с мужа ошейник». «Да, брат, твои молнии здорово исполосовали ее лапы. Вон сколько ее крови натекло». Судя по виду, черный дракон также обратил свое внимание на количество вытекшей крови. Обратил внимание и оценил. Оба дракона обернулись и посмотрел на Михаила. Архангел отступил на шаг назад. «Знаешь, как говорят в народе», — задумчиво сказал Тревор, отступая вместе с Михаилом, — «страшнее мага смерти может быть лишь маг жизни». Не отрывая своего взгляда от архангела, черный дракон протянул лапу и под треск молнии разорвал свой ошейник. «Невозможно», — прошептал архангел. Ошейник радужной драконицы постигла та же судьба. Оба дракона, не отрывая своего взгляда от архангела, синхронно оскалили клыки и зарычали. «А вот теперь, брат», — прошептал Тревор, — «ты их по-настоящему разозлил, и теперь у тебя большие проблемы. Хотя, нет», — Тревор посмотрел на взгляд своей внучки, — «вот теперь у тебя по-настоящему большие проблемы. Гарри придется уступить право мести моей внучке, ведь он джентльмен. Жаль, очень жаль, что за убийство моего первенца я не смогу разбить тебе физиономию и оторвать твою голову собственноручно. После этих двоих от тебя ничего не останется. Мой тебе совет: если у тебя есть связь с отцом, то настоятельно советую позвать его. С этими двумя тебе не справиться».